Омега и Аляска отчалили от нептунианского кластера и вместе отправились исследовать неопознанный снаряд. Оба космолета были оборудованы приемниками гравитационных волн и, работая в паре, могли точно пеленговать местоположение источника волн на незначительном удалении. Таких кораблей, способных принимать и передавать гравитационные волны, со времен эры космической передачи построили немало. Однако они сильно отличались от ранних кораблей-антенн. Одним из основных новшеств было то, что антенна теперь могла отделяться от космолета, после чего ее можно было присоединить к другому или заменить новой при износе. Омега и Аляска, космолеты среднего класса, по своему размеру практически не уступали большим кораблям, потому что значительную часть их конструкции составляли гравитационные антенны. Этим они напоминали дирижабли общей эры. Огромный, вид внушительный, а полезного груза — крохотная гондола под гигантским газовым баллоном. Через 10 дней после отбытия адмирал Василенко и Бай Айс, облачившись в легкие скафандры и башмаки с магнитными подошвами, вышли на прогулку по гравитационной антенне Омеги. Им надоела корабельная теснота, к тому же при ходьбе по антенне возникало ощущение, будто шагаешь по твердой земле. Оба входили в руководящий состав первой разведывательной группы. Василенко был ее командиром, Бай Айс заведовал технической частью. В эру космической передачи Алексей Василенко служил наблюдателем в системе раннего предупреждения. Они с астрономом Видналом обнаружили след трисолярианского светового корабля, что стало причиной первой ложной тревоги. После инцидента младшего лейтенанта Василенко сделали козлом отпущения и выгнали со службы с позором. Он считал наказание несправедливым и надеялся, что в конечном итоге история обелит его имя. Он лег в гибернацию. Прошло время, важность сделанного им открытия стала очевидной, а вред, причиненный первой ложной тревогой, постепенно забылся. Василенко проснулся на 9-м году эры космических убежищ, был восстановлен в прежнем звании, а к нынешнему моменту вырос по службе, получив звание адмирала космических сил Солнечной системы. Но его возраст приближался к 80, и, глядя наступающего рядом Бай Айса, он думал, какая же все-таки жизнь несправедливая штука. Этот человек, уроженец эры кризиса, появился на свет на 80 лет раньше Василенко, и тем не менее ему только-только перевалило за 40. Он много времени провел в гибернации. Изначально имя Бай Айса было Бай Айсы. После пробуждения ему хотелось органичнее влиться в современную эпоху, поэтому он принял смешанное китайско-английское имя. В свое время он был аспирантом у Дин И. В конце эры кризиса Бай лег в гибернацию, а проснулся всего 22 года назад. Обычно такой долгий прыжок во времени означал, что проснувшемуся будет нелегко нагнать все упущенное за время анабиоза. Но в отношении теоретической физики дело обстояло особым образом. Из-за блока сафонов ученые физики общей эры даже в эру устрашения по-прежнему высоко ценились как специалисты. А создание гелиоцентрического ускорителя частиц перевернуло с ног на голову все гипотезы фундаментальной науки, как карты в неряшливо перетасованной колоде. В общую эру теория струн считалась передовым разделом науки, физикой 22-го столетия. Гелиоцентрический ускоритель позволил проверить ее экспериментально. Результат, однако, оказался катастрофическим. Количество гипотез, которые пришлось отбросить, далеко превосходило число подтвержденных. Многие данные, предоставленные трисолярианами, оказались ложными. Принимая во внимание высочайший уровень, которого достигла в последнее время трисолярианская технология, невозможно было допустить, что они так ошибались в фундаментальной науке. Оставалось единственное объяснение. Они обманывали землян даже в основополагающих отраслях знаний. Среди теоретических моделей, подтвержденных экспериментами на гелиоцентрическом ускорителе, некоторые принадлежали Бай Айсу. К моменту его пробуждения физика в значительной ее части была отозвана на линию старта. Бай быстро отличился, снискав большие почести, и лет через 10 стал одним из ведущих ученых. «Выглядит привычно», — Василенко обвел рукой окружающее пространство. «Все как всегда. Вот только самоуверенность и чванство человечества бесследно испарились», — ответил Бай Айс. Василенко ощущал то же самое. Он посмотрел назад по курсу корабля. Там виднелась крошечная голубая точка Нептуна, а солнце выглядело тусклым пятнышком света, не способным отбросить на поверхность антенны даже слабую тень астронавтов. Где те 2000 боевых звездолетов, что выстроились в этих местах величественной фалангой столько лет назад? Сейчас тут лишь эти два одиноких корабля с экипажами меньше 100 человек каждый. Аляска находилась в 100 000 километров отсюда, и видеть ее они не могли. Она не только являлась второй точкой триангуляции, но и несла вторую разведывательную группу, организованную по тому же типу, что и на Омеге. Флотское командование называло группу Аляски резервной, из чего следовало, что начальство отдавало себе отчет в опасностях, ожидающих экспедицию, и подготовилось весьма основательно. Здесь, на холодной пустынной окраине Солнечной системы, антенна под ногами разведчиков представлялась им одиноким островом в океане Вселенной. Адмирал хотел было вздохнуть, но передумал. Вместо этого он вынул что-то из кармана скафандра. Вещица повисла между коллегами, медленно вращаясь. «Взгляните-ка на это!» Объект походил на кость какого-то животного. На самом деле это была металлическая деталь некоего механизма. Ее гладкая поверхность поблескивала в холодном свете звезд. Василенко указал на вращающийся предмет. «Примерно 100 часов назад мы обнаружили по курсу корабля сектор с плавающими в нем обломками металла. Дрон подобрал несколько. Этот с корабля «Эры Кризиса» — фрагмент охладительной системы бортового термоядерного реактора». «После битвы судного дня?» — с благоговением уточнил Бай Айс. «Да. Еще мы нашли подлокотник кресла и кусок переборки». Они проходили мимо поля сражения, разыгравшегося здесь 200 лет назад. После начала строительства космических убежищ люди частенько находили останки старинных боевых кораблей. Некоторые из них обрели пристанище в музеях, другие пошли в оборот на черном рынке. Бай Айс притронулся к обломку. Холод пронзил перчатку скафандра и проник прямиком в костный мозг. Физик отпустил фрагмент, и тот продолжил медленно вращаться, словно ему не давала покоя заключенная внутри душа. Бай Айс отвел глаза и посмотрел вдаль. Безграничная пустая бездна. 2000 боевых кораблей и миллионы мертвых тел дрейфовали в этом глухом участке космоса почти 200 лет. Священная кровь погибших уже давно превратилась из льда в газ и рассеялась в пространстве. «Объект наших исследований, возможно, еще более опасен, чем те капли», — заметил Бай Айс. «Верно. Тогда мы уже были в какой-то степени знакомы с Трисолярисом. А о мире, который создал и послал это, мы не знаем ничего. Доктор Бай, у вас есть хоть какие-нибудь догадки, что нас ожидает?» «Гравитационные волны может испускать только массивное тело, так что, думаю, объект должен быть большим как по массе, так и по объему. Возможно, это космический корабль, но, скорее всего, нас ожидает какая-нибудь неожиданность. В нашем деле без них никуда».